«Я, здесь, я, иду». Кресло капитана клинка пустоты едва уловимо покачивалось, встроенные в него амортизаторы подстраивались под малейшие движения, податливо обтекая тело Серга. Пространство за огромной обзорной проекцией оставалось наполненным текучими отблесками гиперпространства, змеящиеся ленты света, искривленные капли реальности, обтекающие корпус корабля. Но даже это чудо, вид за пределами мира, где больше нет ни неба, ни звезд, уступило силе усталости. Глаза Серга медленно закрывались, веки наливались тяжестью, и в какой-то момент он незаметно провалился в сон. Его голова чуть склонилась на бок, дыхание выровнялось. Во сне ему снились знакомые до боли охотничьи угодья зеленой зоны. Густые заросли, мягкий мох под ногами, стрекот невидимых насекомых, а затем невесомость, чувство полета и снова тот же бескрайний, холодный свет. Проснулся он от легкой вибрации подлокотника и тонкого сигнала, который Харус, его и компаньон, решил подать, чтобы не тревожить резко. Серк растерянно моргнул, глядя на неподвижную проекцию гиперпространства. Все было так же странно, нереально, но теперь, после сна, реальность вновь крепко вонзалась в сознание. Он медленно поднялся, позволив креслу откинуться и втянуть подлокотники. Ноги коснулись пола, холодного, металлического и слегка вибрирующего от энергии, текущей сквозь внутренние вены корабля. Он направился в личную каюту. Сейчас он выбрал для себя каюту, которая была небольшой, но уютной. Не в роскошном, а в практичном смысле. Ведь ему сейчас нужно было привыкать жить в нормальных условиях. Да, у него есть тот роскошный модуль. Вот только это помещение было ближе к мостику. А все, что нужно для капитана, от стола с встроенной консолью до кровати с изменяемой жесткостью, здесь тоже было. Потом он, конечно же, уйдет в свой модуль. Но сейчас это все не имело значения. Здесь не было ни одной случайной вещи. Даже декор на стенах, фрагменты панелей с символами архов, вывезенные из улья, были выбраны как напоминание о прошлом, о победах, о том, насколько далеко он ушел от жизни простого охотника. Все так же задумчиво, Серк медленно разделся и растянулся на койке, подложив ладони под затылок. Все еще вьющиеся в голове мысли не давали парню покоя. Все происходящее было невероятным и в то же время пугающим. Сейчас он, словно во сне, не чувствовал привычного пока ковчега под ногами. Не было запаха пыли, влажной листвы, не было хруста веток, плеска воды зеленой бездны. Только мягкое гудение силовых установок и тусклый свет, рожденный синтетикой. «Мне бы хотя бы знать, какие тут деньги в ходу», — тихо пробормотал он вслух. «А то заправить корабль, и то не смогу». Топливо для клинка пустоты он буквально выцедил по капле, вскрывая резервуары ковчега, где хранились редкие вещества, подходящие для его экзотических двигателей. Но запаса хватит на один, может быть, два десятка гиперпрыжков. А дальше, без ресурсов он будет просто красивой мишенью, дрейфующей среди звезд. Он снова закрыл глаза, но не спал. Мысленно листал в памяти недавние события и пытался здраво оценить свои шансы. Сима, надежно. Харус, тоже. Корабль, грозное оружие, один из лучших, какой вообще можно было бы собрать в его ситуации. Но это пока никто не начал задавать вопросы. Пока у него есть преимущество внезапности. Через сутки он должен выйти в системе без имени. Там есть лишь слабое газовое облако, да пояс древних астероидов, окружавших невидимую точку в пустоте. Именно там Сима приказала скаутам собрать все добытое ими с разбитых кораблей в той самой погибшей звездной системе, оставшейся после последней войны древних. По сути, дроны обустроили на одном из крупных астероидов нечто вроде складского комплекса. Фрагменты обшивки, вырезанные энергоканалы, неповрежденные шлюзы, блоки памяти, обугленные пластины, даже редкие энергосферы с реликтовыми ядрами. Все, что казалось хоть сколько-то ценным, было аккуратно уложено в тоннелях и подземных отсеках этого космического чердака. Серк знал одно. По сути, все это его начальный капитал, сырье. Шанс построить свою собственную экономику. Он может продать часть, или обменять, проанализировать и воспроизвести. Именно с этим грузом он собирался выйти в новый для себя мир. В мир торговли, шпионажа, боевых контрактов и, возможно, еще одной войны. Он не был готов, но у него не было выбора. Засыпая, он едва слышно сказал: «Надеюсь, вы, ребята, собрали что-то полезное». А за пределами стены этой маленькой каюты корабль продолжал свой безмолвный бег сквозь свернувшееся пространство. Где-то впереди, в далеком мраке, его ждали тайны, битва и, возможно, будущее, которое он создаст сам. Неожиданная встреча. Это пустынная звездная система, не имеющая даже имени в большинстве навигационных баз, казалось, располагалась в пустоте, вдали от торговых путей и границ цивилизованных государств и маршрутов. Она не предлагала ни выгодных источников энергии, ни редких минералов. Две замерзшие, безжизненные планеты вращались по нестабильным орбитам вокруг тусклого, холодного Солнца, не способного даже как следует освещать свои владения. Все здесь казалось забытым, как будто сама Вселенная сочла систему ненужной и оставила на обочине истории. Вдоль внутреннего края системы тянулся редкий пояс астероидов. Обломки древней Луны или остатки катастрофы, произошедшие миллионы лет назад, медленно и безмолвно кружились, отражая слабый свет, словно затвердевшая пыль. Но сегодня тишина была нарушена. Сквозь безмолвие звездного ветра рвались залпы тяжелых снарядов, трассы и вспышки кинетических разрывов. В центре системы тяжелый рейдерский крейсер королевства Эриш, покрытый ржаво-красной броней, вел бой на пределе возможностей. Его обшивка была изрезана, а обшивка на левом борту была вспорота, обнажая хищно покореженные силовые ребра. Но он все еще старательно маневрировал, словно израненная хищница. Раненая, но не сломленная. И все только потому, что ему противостояли трое. Три корабля империи Арганс, выдвинувшихся в глубины фронтира с откровенно пиратскими целями. Группа, действовавшая под видом торгово-исследовательской миссии, но в действительности, типичная каперская бригада работорговцев, охотившихся за маргинальными поселениями и изолированными колониями. Среди них выделялся новейший линейный крейсер, с сияющей черно-золотой обшивкой, изящно обтекаемым корпусом, выведенным из верфи недавно построенной элитной стации «Арганс-3». Вторым был тяжелый крейсер также нового типа, ощетинившийся балочными батареями и радиаторами. Третий – неприкрыто переделанный грузовой корабль, переоборудованный под быструю транспортировку пленников и трофеев. Его трюмы были защищены толстой броней, а реакторы – до предела форсированы. И сейчас эти корабли весьма старательно сжимали кольцо, преследуя ускользающую цель. Но ускользающая цель не собиралась сдаваться. На командной палубе крейсера королевства, в полумраке, рассеченном вспышками приборов и тревожными миганиями интерфейсов, сидела капитан Нейротеки Иран, сжимая подлокотники кресла так, что побелели пальцы. Ее лицо было бледным, но взгляд – холодным, сосредоточенным. Юная, не старше 22 лет, но уже закаленная в нескольких боевых операциях, она не позволяла себе дрожать, хотя внутри все сжималось от напряжения. Позади нее, род, известный в королевстве, Текиран, всегда были воинами на службе королевы, матери и членами совета кланов. Позволить себе быть плененной, значило не просто опозорить себя, это означало позор на поколение вперед. Ее мать скорее бросила бы ее в объятия бездны, чем позволила бы услышать слово «плен». Они пытаются выбить наш главный калибр. Среди разрывных заметны бронебойные. 25 секунд подлет снарядов. Раздался голос главного наводчика. Противник снова пытается взять нас в перекрестный замок. Не разворачивать нос. Пробить окно между транспортом и тяжелым крейсером. Потом на импульсе, в сторону астероидов. Тихо, но четко ответил Анира. Слева от нее стояла Лавина, женщина-офицер пожилого возраста в старом клановом мундире, прошедшая не одну кампанию, сопровождавшая еще мать Аниры, когда та еще командовала патрульной эскадрой. Она держалась чуть в стороне, но ее внимательные глаза сверкали, как у хищной птицы, что уже увидела исход сражения. Под плащом, закрепленным на поясе, в складке внутреннего ремня Лавина уже припрятала ритуальный нож. Он был тонким, узким, с керамическим лезвием, и предназначался вовсе не для врагов. В случае провала, она знала, что делать. Пусть даже юная госпожа этого никогда не узнает. «Мы держимся, леди», — показательно мягко сказала она, почти по-матерински. «Но долго не сможем. Противник точно так же засекает наши залпы, как и мы, их да и калибр у них получше будет». «Мы уйдем», — сказала Анира, не оборачиваясь. «Я не стану трофеем. Я не картина в чужом зале». Старый корабль, верой и правдой служивший королевству, снова тряхнуло. Один из обшивочных щитов вырвало наружу. В отсеке четвертого ранга началась разгерметизация, а в соседнем – пожар. По внутренней связи послышались крики, но затем – резкое запечатать отсек и тишина. Передние броневые листы уже были сильно повреждены. Выстрелы флагманского крейсера «Арганс» прошли в опасной близости, сотрясая вакуум своими разрывами. Но корабль королевства не сдавался. Он кувыркался среди астероидов, сбивая курс, бросая ловушки, и вжимался в радиационные поля, надеясь временно ослепить преследователей. Он выглядел как зверь, что знает, что не убьет врага, но может утащить с собой в бездну хотя бы кого-то. И в этот момент, где-то за краем дальнего радара, активировался сигнал. Все еще далеко, но он приближался. Кто-то собирался выходить из гиперпространства. Яркие вспышки разрывающихся снарядов снова разогнали тьму светом своих огненных цветов. Казалось бы, побеспокоив своим появлением все пространство вокруг безымянной звездной системы, сражение вошло в самую жестокую фазу. Крейсер королевства Ириш, хрипя и дрожащими импульсами выбрасывая последние крохи плазмы в реактивные камеры, из последних сил уходил в маневр уклонения. Он нырнул в рассыпавшуюся группу астероидов, выбрасывая за собой ложные цели, ослепляющие дип-поля и микросигналы дезинформации. Однако три корабля Империи Арганс не отставали выбранные ими жертвы. Особенно старался на этом поприще линейный крейсер, черно-золотой, величественный, как хищная птица в полете. Он будто игрался с целью, не торопясь уничтожать, но и не давая ей покоя. Его передние артиллерийские башни главного калибра то вспыхивали орудийным пламенем, то медленно поворачивались, выискивая уязвимости. А тяжелый крейсер и грузовой корабль поддерживали натиск, один лупил кинетическими залпами средних орудий, другой старательно засыпал все вокруг более частными, но менее эффективными болванками, и маячил на боковом фланге, отсекая возможные траектории бегства. И вот раздался очередной удар, мощный, под брюхом корабля королевства. Красноватая плазма рванула наружу, и один из маршевых двигателей был частично поврежден. Мгновенно началось аварийное перераспределение энергии, свечение реакторов упало до опасного минимума. Корабль дернулся, потеряв скорость, и пошел в раскачку. «Двигательный отсек задет», — выкрикнул один из техников. «Стабилизаторы шестикраткой группы не отвечают, реактор на 43%. На долю секунды тишина повисла на мостике. А потом, москиты, крикнул офицер Тко. Визуальный контакт. Из чрева линейного крейсера вырвались темные пятна. Средние истребители типа «Скон», злобные, маневренные твари, словно рой хищных жуков. Каждая машина, пилотируемый рабом-пилотом аппарат, усиленный индивидуальной боевой и поддержкой, с минимальной броней, но максимальной атакующей эффективностью. Они пошли по дуге, развернувшись звездочкой, и, сверкая фиолетовыми выхлопами двигателей, ринулись к беглецу. В это же мгновение вся система ПКО-крейсера королевства заработала на пределе своих возможностей. Раскрылись щиты контейнеров с автоматическими орудиями, которые, едва наведясь на цель, затрещали короткими очередями, выплевывая смертоносный огонь в догоняющий их израненный корабль рой смертоносной машкары. «Веду отсечку по правому флангу», — тут же заорал наводчик. «Четыре сбиты, но они маневрируют как бешеные. Не дать им уничтожить башни», — приказал Анира. «Приоритет – защита батарей». Москиты начали кружить, бить по артиллерийским гнездам, старательно засыпая противника шквалом снарядов из своих автоматических пушек. Появились утечки воздуха. Одна башня, четвертая, была полностью разрушена. Вторая повреждена, но еще жива. Корабль содрогался от попаданий, теряя обшивку слой за слоем, но все еще держался. С левого борта вспыхнули вспышки. Там активировалась вторая линия обороны, ручные турели и ближний барьер. И вдруг ускорение. Сквозь вибрации и рев генераторов крейсер, словно сжав все свои силы, начал вновь набирать импульс. Несмотря на повреждения, он отчаянно пытался вырваться из лап охотников. «Уходим», — выдохнула Анира. «Любой ценой». Но именно в этот момент, когда сигнал гиперперехода начал подниматься на дальнем спектре, неизвестный корабль вот-вот должен был войти в систему, ситуация изменилась. Линейный крейсер Империи Арганс словно заранее подготовился к приему неизвестного гостя. Одна из его главных артиллерийских башен, тяжелая трехствольная турель, украшенная шевронами с символикой клинков Империи, вдруг начала медленно разворачиваться. Она не целилась по беглецу, нет, она поворачивалась на граничную координату, куда гиперпространственный канал должен был вскоре выплюнуть нового гостя. Имперцы действовали хладнокровно, как охотники, уже предчувствующие прибытие третьего участника, который также мог стать жертвой их кровожадности. Они что, начала лавина, но осеклась. «Они бьют по входу», — в тон ей прошептал Анира. На миг все замерло, а потом, полный залп этой башни, что закончила доворот по новой цели. Три длинных снопа огня, кинетика с плазменным напылением, разогнанная до предельных скоростей. Снаряды ушли за горизонт сканеров, но все понимали, если гиперсигнатура верна, они попадут туда, откуда должен был появиться входящий в систему корабль. Представители империи работорговцев точно не собиралась рисковать. Даже не узнав того, кто именно приближается, она пыталась ударить на упреждение, сжечь потенциального союзника крейсера Ириш в момент выхода, когда щиты еще не развернуты, а навигационные системы не успели откалиброваться. На мостике рейдера повисла тревожная тишина. В глазах Аниры холодно сверкнул еле сдержанный ужас. Она знала, что корабль, идущий в гиперканале, уязвим, что даже краткий залп может изменить ход не только боя, но и всей судьбы этой системы. В это же время на мостике линейного крейсера Империи Арганс царила тишина, будто сама тьма между звездами замерла в ожидании. У каждого офицера на лице застыла маска подчеркнутого уважения, почти благоговения, за которой, если приглядеться, можно было разглядеть страдания, унижение и даже полноценное отвращение. Но никто не смел показать и намека на это. Никто. И все только потому, что в центре мостика, в массивном роскошном кожаном кресле, специально доработанном под нестандартный вес, восседал он, Санхрум Делайр, региональный координатор Храма Единого, уполномоченный к надзору за моральной дисциплиной пограничных территорий, что в реальности означало абсолютную власть. Он был огромен, не просто тучен, а уродливо распухший от излишеств, вплоть до того, что его лицо казалось маской, налитой жиром, с крошечными, глубоко посаженными, маслянисто-блестящими глазками, вечно ищущими что-то мерзкое, запретное, униженное. Губы его были влажны, раздуты и подрагивали в предвкушении. Он ел постоянно, сладкие пасты, мясные капсулы, фрукты из особых садов святых планет храма. И даже сейчас, во время боя, медленно жевал карамелизированную мозговую желе-массу из запаянной чаши, изредка облизывая пальцы с выражением порочной сытости. На нем была не форменная одежда, а парадно-культовая мантия храма из шелков, вплетенных с микроволокнами для контроля температуры тела. На груди висел знак единого, круг, пронзенный молнией, символ очищения через страдание. Парадный нимб, голографическое кольцо над головой, сиял бледным белым светом, мигая слабыми ритмами молитвенных фраз. «О, как же я обожаю эти пограничные чистки!» — промурлыкал он, обращаясь скорее к себе, чем к кому-то в зале. «Эти дикарки, ох, они так смешно кричат в первые дни, такие дикие, такие полные гордыни!» Он облизал губы, а потом тишина, слезы, покорность. «Ну, или смерть!» — он захихикал, как будто вспомнил забавный анекдот. Офицеры у консоли лишь кивнули, будто слова храмовника были глубокомысленными изречениями. Один из них, молодой штурман, чуть задержал взгляд и тут же отвел глаза, поняв, что задержался на долю секунды слишком долго. Лишняя секунда, и это может быть расценено как вызов или сомнение. А сомнения храм не прощает. Командир крейсера, капитан Гейлан Вурм, стоял в нескольких шагах от кресла. Мускулистый, хмурый человек, не привыкший к поклонам, но сейчас он держал спину чуть согнутой, словно искривленной от почтения. Его лицо было почти непроницаемо, но в уголках губ дрожала едва заметная судорога. Он не мог отказать Делайру. Никто не мог. Санхрум был выше закона, ведь именно он обеспечивал перераспределение грешников. А значит, поставки дешевой рабсилы, тест субъектов для психогенетических проектов и живого материала для планет, где еще не внедрили полный контроль за популяцией. Одним словом, он был полезен, а заодно абсолютно опасен. Он мог одним докладом стереть династию в пыль, объявив отклонившимися от заповедей. И даже командиру линейного крейсера, наследнику древнего рода воинов Империи Арганс, приходилось присмыкаться перед этим жирным паразитом. «Надеюсь», — продолжил Делайр, все еще не поднимая взгляда от своей еды, — «эти дикарки не сожгут свои тела плазмой, как делают особо упрямые. Я хочу их живыми». Его язык медленно облизнул крошки с уголка рта. «У них, говорят, такая восхитительная кожа, вся в узорах татуировки боли, как они их называют. Я бы с удовольствием увидел, как она бледнеет под кнутом». Ах, он задрожал всем телом от плотского экстаза. Один из офицеров машинально сглотнул, другой тихо вытер пот со лба. На мостике царила абсолютная тишина, в которой слышно было даже, как капля жира упала на подлокотник кресла Делайра. А в это время на тактическом дисплее загорелся красный индикатор. На мостике линейного крейсера «Империи Арганс» царила напряженная тишина. Мягкий гул систем, слабое потрескивание линий связи, редкие команды по тактическим каналам, все было приглушено, словно сама атмосфера судна подчинялась плотному, тягучему присутствию Санхрума Делайра. Он сидел в кресле, откинувшись назад, развалившись так, словно это был не мостик военного корабля, а личный пиршественный зал. Толстые пальцы обмякли на подлокотниках, подбородки колыхались при каждом глотке, а глаза, затуманенные, смотрели на тактические проекции с ленивым наслаждением охотника, уверенного в победе. Вдруг, почти неслышно, с заднего ряда постов донесся чуждый этому сонному спокойствию звук, резкое всхлипывающее восклицание. Кто-то встал, кто-то, кто не должен был говорить без разрешения. «Господин капитан, прошу прощения, но...» Раздавшийся голос был низкий, в нем слышалось сдерживаемое напряжение, испуг, но и что-то похожее на тревогу. И вся сцена на мгновение застыла, как будто кто-то вонзил нож в дыхание корабля. Санхрум Делайр тут же вскинул голову, как разъяренная жаба, выныривающая из грязного болота. Его жирная шея задрожала, в глазах мелькнул огонек ярости, из губ сорвалось злобное, шипящее карканье. «Раб, ты осмелился говорить, на мостике, в моем присутствии». Его писклявый голос был почти ласковым, но в этой ласке сквозила хищная угроза, от которой по спинам нескольких офицеров пробежал холодок, и все присутствующие тут же инстинктивно обернулись, и увидели тощее, согбенное существо, серокожего раба с удлиненной шеей и большим черепом. Раб стоял у систем наблюдения, его длинные пальцы, испещренные ожогами и следами инъекций, все еще дрожали, сжимая сенсоры интерфейса. На нем был простой темный комбинезон с ошейником управления, а на правой руке – клеймо храма. «Простите, но я засек возмущение гиперпространства», – глухо пробормотал он, опуская голову. Капитан Гейлан Вурм, стоявший в шаге от кресла Санхрума, бросил взгляд на своего младшего офицера, а тот в ответ едва заметно кивнул. Командир сделал полшага вперед и, с явным усилием скрывая раздражение, обратился к Делайру. «Господин координатор, регион почти не изучен. Тут возможны непредсказуемые переходы, может быть, это пиратские корабли или контрабандисты. Лучше уточнить». Толстяк раздраженно фыркнул, поначалу словно не желая слушать, но глаза его блеснули, когда капитан упомянул контрабандистов. Он резко повернул голову к худому рабу. «Ты, говори». Махнув рукой, он брызнул каплями сока своей еды на стоявших рядом офицеров, которые с трудом сдержались, чтобы не отшатнуться прочь. «Что ты засек?» Раб вздрогнул, но послушно указал на дисплей. На нем, среди безжизненных секторов, медленно проявлялся слабый энергетический вихрь. Возмущение гиперпространства. Он начал расти, насыщаться, сворачиваться в узел. Классический признак подготовки канала выхода. Канал начнет формироваться полностью через 63 секунды. Но я уже могу локализовать его координаты с точностью до 7 километров. Класс корабля определить невозможно, но он точно большой. Переход идет на большой мощности, а это значит, что след усиленный. Это может быть, это тяжелый фрегат, или даже что-то большее. Санхрум ненадолго задумался. Пальцы его снова заскользили по подлокотнику, как будто он ощущал тактильно грядущую добычу. Контрабандисты. Тихо пробормотал он, и губы его растянулись в сальную улыбку. Они всегда боятся. Всегда бегут, но бегут с полными трюмами. Реликты, артефакты, мутагенные препараты или запрещенные технологии МММ. Он почти захрипел от удовольствия, впитывая саму идею. Мы перехватим. О, как мы перехватим. Он чуть подался вперед. Не дать им уйти, сбить, повредить, заставить остановиться. Пусть даже горит, но пусть остановится. Капитан кивнул и обернулся к оператору орудийных систем. Получите координаты от наблюдателя. Главный калибр. Подсчет времени подрыва по гиперволне, башню 3, наведение на цель, есть. Тут же прозвучало в ответ, и по мостику пробежала волна активности. И одна из главных дубин линейного крейсера, артиллерийская башня 3, массивная как блок горы, медленно начала разворот. Гидравлика заскрипела, микросервомоторы в подвесах загудели, а орудия главного калибра навелись точно в указанный сектор. Внутри стволов вспыхнули огни зарядки, прецизионные снаряды с самонаведением, рассчитанные на подрыв в точно заданной точке через долю секунды после выхода цели из гиперпространства. Расчет времени подрыва завершен. Отклонение – 0,3 секунды. Дистанция – 47 тысяч километров от текущей позиции. Залп. Спокойно отдал приказ капитан. Залп. И в следующее мгновение три вспышки смерти, невидимые в спектре человеческого глаза, но отчетливо зафиксированные сенсорами, сорвались из разогретых стволов и устремились в тьму. Секунды спустя за ними понеслись плотные корпускулярные снаряды, каждая с боевой головкой в виде магнитной плазмы. Излом пространства, сворачивавшийся в плотный клубок энергии, наконец разверзся с глухим гулом, словно разорвался сам вакуум. Воронка гиперпространства распахнулась, выплеснув наружу огромный силуэт. Объект вынырнул, как подводный монстр из пучины, темный корпус, усеянный антеннами, куполами сенсоров и башнями вооружения, медленно выскользнул в реальность. Но корабль не успел даже стабилизироваться, как вдруг, в пустоте, в точно заданной точке, разразился шквал взрывов. Первый удар пришелся на левый борт. Вспышка, закрутившаяся в космосе клубами ионизированного металла. Второй, выше, где могло быть основание антенн главной связи. Пламя и, как они надеялись, разлетающиеся осколки в вакууме, мгновенно срезавшие верхние стабилизаторы. Третий снаряд должен был угодить прямо в двигательный отсек. Несколько всполохов, и корпус корабля должен был начать медленно кувыркаться, выпуская в пространство облака обломков и огня. На мостике линейного крейсера воцарилось ликование. «Есть! Прямое попадание!» — воскликнул тактический оператор. «Сработало! Мы успели до выхода из перехода!» — добавил офицер навигации, почти в восторге. Священник Санхрум Делай радостно захохотал, запрокинув голову назад. Его мясистое тело затряслось от смеха, а жир на щеках колыхался, как медуза в воде. Глаза заблестели, в голосе звучало садистское удовольствие. «Ах-ха-ха, видели, видели это, вот что значит воля единого, награда за мое благочестие. Пусть этот дурак, кто бы он ни был, тонет в своем железном гробу». Продолжая смеяться, он стукнул по подлокотнику так, что тот хрустнул. Все офицеры, присутствующие на мостике, быстро обменялись довольными взглядами. Некоторые даже позволили себе едва заметные улыбки. Удача, редкая и сладкая, особенно, если добыча столь жирная. Однако, слева, у станции анализа, тот самый раб, худой, с серой кожей, в мерцающем ошейнике, снова резко побледнел. Его лицо медленно вытянулось, губы задрожали. Он даже непроизвольно сделал шаг назад от панели, словно увиденное на экране было живым и готовым выползти наружу и наброситься на него. Он снова попытался заговорить, на этот раз чуть громче. «Господин капитан, я прошу разрешения доложить это». Но едва его голос прозвучал, священник взревел, как сытая гиена, в которую кинули камень. «Ты снова, мерзкая плоть!» Глаза Делайра налились кровью, лицо налилось багровым оттенком. «Я же приказывал, тишина!» Он резко повернулся к капитану и процедил сквозь зубы. «Запороть, насмерть, немедленно, даже если он не мой, это не имеет значения. Я приказываю от имени храма». Один из солдат уже шагнул вперед, но капитан Гейлан Вурм поднял руку, остановив движение. В его голосе прозвучала сталь. «Позвольте, господин Делайр, он явно что-то обнаружил. Позвольте ему высказаться, а после, делайте с ним что хотите». Священник зашипел, словно раздутый жабогат, но кивнул. Внутренне он был раздражен, но все еще упивался собственным триумфом. Он чувствовал себя всевластным. Ничто не могло испортить его радость или почти ничто. «Говори, но коротко, или умрешь», — грозно процедил он. Раб дрожал, но вцепился в консоль. Голос его был слаб, но каждый услышал. «Корабль, который мы только что обстреляли, он не поврежден. Наши удары его не достали. Более того, его обводы, его силовой каркас – это не пират, это тяжелый республиканский линкор по стандартам, класс «Буревестник». Я сверился с базой, это военный флагман республики Нубар». Тишина обрушилась на это помещение словно удар топора палача. Мгновенно, мостик линейного крейсера словно мгновенно замерз. Даже гул систем на фоне показался чужим и далеким. Все присутствующие просто застыли. Улыбки сразу же исчезли с резко побледневших лиц офицеров. Дыхание стало резким, отрывистым. Капитан уставился на экраны, а затем перевел взгляд на огромную проекцию корабля, все еще кувыркавшегося в космосе, выпуская обломки и проблески аварийных маяков. «Нубар», — сдавленно выдохнул капитан. «Это же линкор класса «Буревестник», они не используют их для мелких заданий. Это дипломатический уровень, или караваны командования, или даже перегруппировка флота. В следующее мгновение, с торжественным величием катастрофы, прозвучал влажный, громкий и оглушительно непристойный звук. Все инстинктивно обернулись в сторону кресла священника, а те, кто стоял рядом, не смогли сдержаться и все же, сморщив лица, отступили прочь. Санхрум Делайр испустил газы. С глухим хлюпом и отчетливым вибрирующим пердежом вырвался воздух из его испачканной пышности. Вслед за звуком разнесся невыносимый зловонный запах, напоминающий смесь перегнивших фруктов, испорченного мяса и приправы из гнили и благовоний. Он побагровел, потом позеленел, потом снова стал фиолетовым, и даже попытался что-то сказать, но лишь захрипел, захватывая ртом воздух. Его жирная рука затряслась, схватившись за подлокотник, другая вцепилась в край своего балахона. Никто не осмелился даже шелохнуться, словно сама судьба, явившаяся через пердеж, заявила о начале большой беды. Тлеющие в вакууме огненные всполохи медленно гасли, рассеиваясь среди осколков и разлетающихся обломков. Остатки недавно яростных разрывов, красновато-желтые цветы пламени, рожденные тяжелыми снарядами линейного крейсера Империи, поминутно таяли, оставляя после себя лишь пустоту. Но там, где должно было быть зияющее пробитие, прореха, разрушение, осталась нетронутая броня. Огромная тень корабля, вошедшего через гиперворонку, все четче проступала в контуре звезд. И теперь, когда осевшая пыль боевой пелены отступила, когда багровый отсвет боевого пламени уже не слепил обзор, капитан и весь мостик увидели правду. Громада судна заполняла экраны целиком. Его обводы, характерные скошенные линии бронепоясов, слегка угловатый горб возвышающейся надстройки и даже начавшие слегка мерцать окутывающие корпус этого корабля силовое поле. Все это было слишком знакомо. «Да это же!» – сдавленно выдохнул оператор вооружения. Капитан замер, склонившись над консолью. Он уже знал, и не один он. Священник Делайр, напротив, вырвался из ступора, рухнув в пучину истерики. Он вскочил с кресла, так что под ним хлопнул и жалобно скрипнул металл. Взгляд его бегал по лицам офицеров, по экранам, по голограммам. Лицо покрылось каплями пота, а щеки задрожали. «Это вы все!» Тут же завизжал он, указывая на первого попавшегося офицера. «Ты дал команду, ты скомандовал стрелять первым, не спросив меня, ты хотел испортить мою победу». Пальцы его затряслись, он метался, указывая поочередно на капитана, оператора, связь. «Вы все виноваты, это был республиканский линкор, они нас уничтожат. Вы хотя бы понимаете, что натворили, что мы можем сделать с ним на ваших лоханках. Они никогда не прощают тех, кто осмелился просто взглянуть на них не так, они сожгут на плазмой. Вы обрекли всех нас смерть». Его крик срывался на фальцет, переходя в визг, напоминавший трепещущее скулящее свинство. Он вцепился в край тактического терминала, как утопающий, и затряс его, будто желая вытрясти из машины прощение. Все это происходило под молчаливое, холодное осознание катастрофы, которая уже полностью захватила капитана Вурма. Он молча смотрел на данные, мигавшие на экране. Класс. Потенциально. Буревестник. Приоритет. А. Уровень доступа. Только для командования. Объект предварительно идентифицирован. Непримиримый. Линкор 3 Гофлота Республики Нубар. Но главное было не в названии. Главное, в отсутствии хоть каких-либо видимых повреждений. Даже после того, как по нему били из главного калибра линейного крейсера, броня линкора не была пробита, и даже не вспучилась, только легкие следы обугливания, едва заметные на многослойном обшивочном покрытии. Это было невозможно, и очень страшно. Капитан резко выпрямился. «Так, все слушают меня». Его четкий голос прозвучал резко как выстрел, и перерезал панику, как нож ткань. «Отозвать всех москитов от крейсера королевства. Пусть бросают все. Сейчас это не имеет значения. Все беспилотные группы, в уклон, назад к носовым докам. Начинаем полную артподготовку по противнику. Всем тяжелым батареям, на предельную скорострельность». Он оглянулся, встретившись взглядом с перепуганным оператором главного калибра. «Открыть огонь по республиканскому кораблю из всего, что у нас есть. Разрывные, шрапнель, бронебойные, все». Кто-то всхлипнул. «Зачем?» — с явным трудом прошептал младший связист. Капитан повернулся к нему, внимательно посмотрел в глаза этого фактически еще юнца, после чего медленно и холодно сказал: Потому что если мы не нанесем хотя бы видимый урон, нас догонят и сотрут в пыль. А теперь, всем кораблям передать сигнал. Отступление. На общем экране появились знаки начатого кораблями маневра уклонения. Малые корабли звена, выпущенные ими ранее истребители, мгновенно отреагировали. Им не нужно было объяснять, насколько все плохо. Они развернулись, активируя форсажные двигатели, уходя в сторону ближайших обломков и радиотеней газового пояса, чтобы выйти новому противнику во фланг. «У нас только один шанс», — бросил капитан, уже на ходу отдавая дополнительные команды. «Скорость. Он медлителен. Он тяжелый. Он не сможет быстро сблизиться с НМАЙ. Если мы разгонимся и выскочим на максимум, то у нас есть шанс, что он не попадет в нас первым залпом. А потом пусть они решают, стоит ли нас догонять». Он замолчал на секунду и добавил уже почти самому себе под нос. «Если, конечно, они не захотят отомстить по-настоящему». В этот момент линейный крейсер вздрогнул, когда его бортовые установки открыли беглый огонь из всех имеющихся орудий по новой цели. В безмолвии космоса вспыхнули десятки трассирующих линий, прочерченных выпущенными снарядами, из башен вырвались шквалы пламени, оставляя за собой клубы ионизированного газа. На экранах снова заплясали вспышки, ударяя в титаническую тень республиканского линкора. Но эта тень не пошатнулась и не ответила. Пока. И именно это молчание было страшнее выстрела. Корабли Империи, еще недавно с азартом преследовавшие королевские крейсеры и мечтавшие о трофеях, вдруг начали разворот. Это не было синхронное, четкое маневрирование флота, скорее паническое, резкое сбрасывание приоритетов, когда все внимание переключилось на нового, внезапно и буквально из ниоткуда появившегося врага. Тяжелые корпуса начали поворачиваться, рассекая вакуум мощными импульсами корректирующих направление движения маневровых двигателей, глухо содрогаясь от перегрузок. Каждое судно по-своему выбирало позицию. Кто-то под углом, чтобы развертывание орудий происходило быстрее. Кто-то, выставляя бок, чтобы стрелять всем возможным вооружением. Сомнений уже не было. Имперское звено, состоявшее в основном из достаточно быстроходных, но, как оказалось в данном случае, слабо защищенных кораблей, столкнулось с чудовищем, один только темный силуэт которого на экране был больше любого их судна. И именно поэтому, пытаясь банально успокоить себя и прогнать прочь панику, они и открыли шквальный огонь. Вся линия борта линейного крейсера ожила. Взвыли механизмы перезарядки, подавая все новые смертоносные подарки к орудийным башням, выбрасывающим в пустоту струи раскаленного газа, как если бы кто-то пытался осветить монстра фейерверком. Тяжелые орудийные батареи извергали свои снаряды, что с рыком, если бы их можно было услышать в безвоздушном пространстве, уносились к цели, оставляя за собой дрожащие термальные следы. Да, линейный крейсер, идущий чуть впереди, открыл огонь первыми, его главный калибр выплюнул все 12 зарядов, из всех 4 орудийных башен, каждый размером с хорошую торпеду, и те понеслись в сторону республиканского линкора с удивительной скоростью и злостью. Следом к атаке присоединились и все остальные, включая москиты, выпущенные ранее 16 москитов, малые, юркие аппараты с автоматическими пушками и легким броневым покрытием, к которым в этот раз присоединились еще и 2 торпедоносца, несущие по 2 противокорабельные торпеды, словно рой светлячков понеслись в сторону корабля противника. Они устремились к линкору, и на экранах кораблей Империи замелькали мигающие метки, обозначающие группы, цели, траектории. Маневрируя в плотном строю, они, казалось, спешили вперед, надеясь попасть в брешь, если таковая вдруг появится, и разнести все, до чего только доберутся, до основания. Но она не появилась. Республиканский линкор, до того нереактивный и безмолвный, начал движение. Медленно, но с пугающей неотвратимостью он разворачивался, подчиняясь внутренним механизмам и нечеловеческой точности. Его нос, обшитый угольно-черным многослойным броневым материалом с плетением из наноуглерода, начал поворачиваться в сторону кораблей Империи. И тут вокруг него вспыхнуло свечение. Сначала легкое мерцание, будто пар от перегретого металла. Потом, стабильный, зловещий кокон силового поля, похожий на мыльный пузырь, но густой, плотный и мигающий синими и фиолетовыми сполохами. Снаряды имперских пушек ударяли в этот кокон и разлетались, оставляя за собой только всплески ионизации и дрожь в структуре поля. Плазма лишь расплывалась по защитной оболочке, будто сталкивалась не с энергией, а с плотной броней из жидкого света. Капитан Вурм мог лишь, крепко сжав зубы, наблюдать за происходящим. «Мы его не пробьем», — глухо сказал он себе, даже не пытаясь поверить в обратное. «Если наша основная батарея не оставила на броне даже царапины, то это защитное поле нам точно не пробить. Но если мы отвлечем его, если мы заставим его тратить энергию на компенсацию, может, он и не станет гнаться за нами», — он говорил вслух, но только для себя. Все остальные уже были заняты. На фоне этого напряженного командования, священник Делайр, наконец успокоившийся, попытался вернуть себе инициативу, остановить отход, развернуть носовые батареи. «Я приказываю взять его на абордаж», — визгливо прокричал он, словно вынырнув из вязкой паники. Но никто даже не повернул головы. Офицеры, раз за разом получая приказы капитана, молча выполняли их, вводя команды в интерфейсы, передавая сигналы, координируя отход. Священник продолжал кричать, в какой-то момент даже сдернул со стены кнут, что висел как символ власти, но это тоже не вызвало реакции. Больше никто не воспринимал его всерьез. Только капитан руководил этим безумием, опираясь на все оставшиеся ему ресурсы. Все орудийные установки, продолжать вести беглый огонь. Вторая волна москитов, если что осталось. Торпеды, по полю, не в корпус. Сбить с толку автоматику. Нам нужно только время. Система снова содрогнулась. Еще один залп ушел в сторону линкора, уже начавшего медленно набирать ускорение. Появились электрические разряды на поверхности поля. Оно пульсировало, как будто дышало, готовясь к ответу. «Если он успеет довернуться, мы не вырвемся», — вдруг тихо произнес капитан. И в этот момент один из операторов тихо прошептал. «Господин капитан, поле стабилизировалось. Похоже, он нас». А на экране, в правом углу, появился новый тревожный символ. Фиксация цели, открытие кармана орудийного сектора. Республиканский линкор нацеливался. Сразу же догадавшись о том, что это может для них означать, капитан тут же крикнул в открытый канал. «Всем кораблям, разгон, на пределе, уходить по вектору 536, не поворачивать, не останавливаться, вперед». Это был не бой, это был побег от возмездия, но даже побег нужно было выиграть. Сейчас мостик был залит холодным светом экранов. Каждая консоль дрожала от вибраций, вызванных маневрами корабля, а воздух был плотен, как перед грозой. Напряжение в атмосфере можно было резать ножом. Вся команда, сжав зубы, работала на автомате, пытаясь выиграть хотя бы минуты. И именно в эту натянутую до звона тишину ворвался голос оператора наблюдения, резкий, громкий, почти оглушительный. «Открытие орудийных портов. Главный калибр. Он точно готовится к залпу». Слова словно обрушились на всех. Взгляд капитана метнулся к нему, и глаза его выпучились от неожиданности, как будто он услышал о восстании мертвых. Он даже приподнялся с кресла, всматриваясь в интерфейсы, не веря в услышанное. Остальные офицеры тоже замерли, головы резко повернулись к оператору, и даже до этого глухой к происходящему священник Делайр на секунду умолк, обернувшись, как если бы услышал зов безумного пророка. «Повтори, наблюдение», — рявкнул капитан. Его голос сорвался с командного тона на глухое рычание. Порты орудий главного калибра у противника только что были открыты. Подтвержденные габариты, сверхтяжелые, вероятно, плазма, или эквивалент. «Уже тише, но все еще громко и сбивчиво», — сообщил оператор. «Он точно готовится стрелять по нам. Сейчас, и тут в наступившей паузе, как раскат грома, раздалось коллективное «что». На такой дистанции, еле слышно пробормотал старший артиллерист. «Это бессмыслица», — откликнулся инженер, сжав пальцы на пульте. «Сверхтяжелые орудия плазмы. На такой дистанции, рассеивание, время отклика, потери энергии. Да это просто невозможно. Он просто пугает нас. Это демонстрация», — с сомнением произнес офицер навигации, но даже его голос сейчас дрожал. «Нет». Капитан медленно опустился обратно в кресло, но взгляд его остался прикован к экрану. Лоб покрывался потом, и глаза метались, от интерфейсов к тактической проекции, от карты к экрану визуального наблюдения, где силуэт буревестника все еще холодно и безмолвно разворачивался в их сторону. В этот момент специалист РАП, до того как будто отключенный, вдруг ожил. Его тело дернулось, глаза округлились, и он, чуть не падая с кресла, вскинул голову к капитану. «Господин капитан, я...» Голос его был сдавленным, надтреснутым, как у человека, только что вынырнувшего из-под воды. Он с трудом глотнул воздух, быстро заморгал и продолжил. «Зафиксирован старт москитов. Массовый пуск. Минимум 4 эскадрильи. Откуда? прорычал кто-то на мостике. «Две, на перехват наших, остальные идут на нас», и снова тишина. Пульсация тревожных сигналов, мерцание красных огней, зуммеры, все заглушалось жестокой паузой осознания. Несколько офицеров переглянулись. Один из них сдавленно пробормотал. «Откуда, черт побери, у буревестника столько москитов? Это же не...» Капитан, нахмурившись, повернулся к специалисту, который все еще дергался в кресле, пальцы у него дрожали, губы пересохли. «Ты уверен? Покажи. Подтверди типы количества». И тогда раб резко взвыл, почти визгом, в панике вбивая команды. Его кресло изогнулось под ним, и он резко выкинул изображение на главный экран, резким движением увеличив силуэт корабля в несколько раз. Изображение корабля изменилось, став более четко очерченным, и даже более неузнаваемым. С увеличением разрешения, при максимальном приближении стало видно, на корпусе, под глухими панцирными пластинами, начали приоткрываться иные отсеки, из которых потоком шли беспилотники, не как у республики, не как у империи. Они были угловатые, обтекаемые, с обвесами, которых раньше не фиксировалось. «Это не буревестник», – прошептал раб, и встал с кресла, дрожащей рукой указывая на экран. «Мы ошиблись из-за приблизительной схожести». Он смотрел в ту точку, словно она пожирала его душу. Мостик замер, все замерли, даже священник. Раб сглотнул, выдохнул и в жуткой, зловещей тишине прошептал. «Это не республиканский корабль». И в этих словах прозвучало не открытие, а приговор. Никто не понял сразу, что именно он имеет в виду, но холод прошел по позвоночнику каждому. Капитан медленно повернул голову к экрану, и на долю секунды ему показалось, что корабль на экране смотрит прямо на него, без глаз, без лица, просто своим безразличным, гигантским корпусом, с приоткрытыми створками, готовыми выпустить смерть. Он не был буревестником. Теперь-то с учетом его раздвоенной носовой части, это можно было точно сказать. Он был чем-то другим. И сзади, из глубины мостика, кто-то наконец выдохнул. «Мы потревожили не тех». На мостике снова вспыхнула тревожная активность. Офицеры ринулись к центральным экранам, как муравьи, потревоженные ударом в муравейник. Кто-то вслух начал запрашивать архивные изображения буревестника, стандартного республиканского тяжелого линкора, знаменитого своим силуэтом и мощными лобовыми щитами. Информационные экраны тут же вспыхнули, появилась голограмма штатного буревестника, идеально отрендеренная, строгая, изящно угрюмая, похожая на огромный обоюдоострый меч. Нос, цельный, вытянутый, будто выкованный из единого слитка тьмы. И рядом, актуальное изображение текущего объекта, холодно мерцающие с сенсоров высокого разрешения. Разница бросалась в глаза сразу. У нового корабля нос был разделен, словно разломан пополам или же изначально спроектирован с двумя плотно сжатыми зубцами, между которыми сейчас разгоралось пульсирующее свечение. Эти зубцы были массивными, обвешанными панелями защиты и разрезанными амбразурами, в которых сидели чудовищные ствольные порты, настолько огромные, что даже на увеличенном изображении их окружала вязкая тень внутренней архитектуры. «Это не буревестник, клянусь сетью», — выдохнул один из офицеров, трясущимися пальцами увеличивая носовую часть. «Тут даже крепления другие. Это не просто модификация, это другая платформа. Не может быть, чтобы республика не зарегистрировала такой корабль. Это что, прототип или трофей? Что-то древнее. Нам точно конец», — неуверенно пробормотал кто-то в стороне. Из центра зубцов как раз вырывался поток москитов. Маленькие, яркие точки, ведомые единой целью, стремительно покидали зону портов орудий главного калибра, словно ядро выкашливалось вместе с жалом. Визуальные датчики подтвердили, их было более двух десятков. Капитан, стоявший в полуприсяде у тактической голограммы, вдруг напрягся, глядя на сигналы сенсоров, которые рябили свежими метками. «Что за?» – начал он, но сенсоры подали резкий сигнал, сопровождаемый пульсацией энергии. Резкий выброс, скачок уровня энергии, через орудийный порт главного калибра противника. Почти срываясь на визг, доложил инженер. «Он стреляет. Уклонение. Маневр уклонения. Немедленно!» – завопил капитан, голос его взрезал мостик, как крик умирающего хищника. Он мгновенно понял. Это не плазма, не направленный удар, не зондаж. Это ударная волна, тоннельный выстрел. Возможно, пространственно сдвиговое орудие. А значит, никаких шансов. Увернуться невозможно, особенно тяжелому линейному крейсеру, даже в идеальных условиях. «Это тоннельник, это тоннельник», – прошипел он сквозь зубы, а сенсоры снова зарыдали. 4 вспышки подряд. Повторяю, 4. И в тот же момент наступил конец. Первый удар пришелся в центр корпуса, почти в лоб, но немного сбоку. Снаряд прошел через броню, как пуля, через бумагу, проткнув несколько жилых модулей, разнеся весь медицинский блок, казармы и 2 пищевых отсека, и даже зацепил зарядную шахту одного из орудий, по которому как раз подавались очередные боеприпасы. Так что взрыв произошел уже внутри, разорвав все живое в радиусе десятков метров. Там находились офицеры смены, ремонтная бригада, сменный расчет, все были уничтожены мгновенно. Второй удар, настигший уже и так покалеченный линейный крейсер, буквально оторвал корму. Титаническая энергия выстрела искорежила массив двигательных сопел, раздробив плазменные компенсаторы, вырвав наружу закрученные узлы топливных магистралей, как кишки израненного зверя. Корабль затрясло так, что освещение на мостике погасло, вспыхнули искры, и все, кто не был пристегнут, полетели в стены. Третий и четвертый выстрелы прошли мимо, но не впустую. Одна из вспышек ударила в соседний тяжелый крейсер, перерезав его по диагонали. От удара огненный клин прошел от носа к средней палубе, и корабль начал ломаться, как хрупкий куб, рассыпаясь искрами и кусками обшивки. Второй снаряд попал в корабль поддержки, сорвав почти всю верхнюю палубу, вместе с антеннами, прожекторами и рубкой навигации. Капитан линейного крейсера, еле держась на ногах, пытался приподняться, но кровь текла из надбровья, руки дрожали, глаза стекленели. Он смотрел на экраны, где только что горела жизнь и теперь горел металл, огонь и разлетающиеся тела. Он успел подумать только одно: это не корабль, это каратель. А потом мостик вздрогнул, одна из балок обрушилась, тишина захлопнулась, как крышка гроба. Капитан очнулся рывком. Воздух был густой, едкий, насыщенный запахом озона, горелого пластика и крови. Свет мигал, голограммы погасли, в отсеке стоял едва слышный звон, как будто сама сталь корабля гудела от боли. Он попытался встать, но тело не слушалось, руки дрожали, левая нога подкашивалась. На виске и на лбу пульсировали болью раскрытые раны, а текущая из них кровь струилась по щеке и заливала глаз, мешая сфокусироваться. Он уперся дрожащими руками в опрокинутую панель и все же поднялся. Ранее идеальный мостик сейчас больше напоминал поле боя. Несколько кресел были оторваны, упавшие с потолка балки пробили панель пола, из одного уголка вытекала вязкая техническая жидкость, переливаясь в тусклом аварийном свете. Прямо перед ним, в раздавленном кресле, лежало бездыханное тело старшего инженера. Ну, что же, ему повезло, он умер практически мгновенно, ведь его голова была вывернута под неестественным углом. 2 рабов-операторов оказались буквально сплющены под тяжелой балкой, и рука одного из них все еще сжимала манипулятор тактической карты. Капитан взялся за перила, огляделся, живы были лишь 3 офицеров, и те в разной степени потрясения и ранения. Кто-то истекал кровью, кто-то безумно смотрел в разбитый монитор, кто-то пытался заново перезапустить сенсоры, ругаясь сквозь слезы. А вот священник, вечно гордый, напыщенный, надменный, сейчас сидел в углу, прислонившись к стенке. Его роскошная мантия была в копоти и пыли, губы дрожали, и он тихо выл, как сломанная зверушка. Иногда судорожно шептал молитвы, иногда просто закрывал лицо руками и раскачивался взад-вперед. Все его божественное величие испарилось вместе с броней их линейного крейсера. «Вставайте, все, кто еще жив!» – прохрипел капитан, его голос был тихим и искаженным от боли и пыли. «Работать, мы еще живы, пока!» Их корабль был тяжело ранен, но все еще дышал, мерцающие экраны оживали, аварийное питание включалось частями, разбитые системы снова пытались дышать. Один из офицеров наконец смог пробить экстренную связь по внутреннему каналу, и в динамиках послышались голоса. Отсек 21, утечка атмосферы, пробитие в 3 точках. Мы герметизируем вручную. Медблок разрушен, принимаем раненых в технических ангарах. Повторяю, медблок уничтожен. Реакторы стабильны пока, но подача хладагента к контурам охлаждения нарушена. Температура растет. Сектор Г и Л потеряны. Мы теряем людей. И вдруг, щелчик. А затем, короткий, обрывистый доклад от главного старшины охраны, едва различимый на фоне треска связи. Капитан, у нас чужие на борту. Его голос, обычно твердый и четкий, сейчас прорезали панические нотки. Я повторяю, чужие, десант, фиксирую несколько групп. Они прорвали ангар Альфа. Уже теряем контроль. Связь оборвалась. На мостике наступила гробовая тишина, нарушаемая только треском коротящих между собой оборванных проводов и стоном одного из раненых офицеров. Капитан сжал перила до боли, его ободранные пальцы вцепились в холодный металл, глаза затуманились, не от страха, а от ярости. Он понимал, этим неизвестным кораблем управлял тот, кто был не только сильнее, он и умнее. Он не просто сломал им хребет выстрелами орудий своего главного калибра. Сейчас он запустил свои клыки внутрь, запустил абордажников, чтобы дожрать живое, разрушить все, что осталось. Он оглядел команду. Выжившие офицеры смотрели на него, ожидая приказа. Один с трудом сдерживал в глазах слезы, другой старательно задирал подбородок, хотя с раной в плече это было не так-то уж и легко сделать. Третий вообще едва держался на ногах. «Координация по палубам», — четко произнес капитан, сплюнув ставшую вязкой от его собственной крови слюну. «Все, кто может держать оружие, в коридоры. Все, что может герметизировать, на пробоины. Если кто-то из вас решит сдаться, стреляйте ему в затылок. Это уже не война, это охота. Но мы еще можем стать для врага очень трудной добычей». Он поднял глаза на мигающий, разбитый тактический экран, на котором все еще мерцал силуэт того чужого корабля, угрюмый, молчаливый колосс, от которого все еще отделялись тени новых москитов и, возможно, даже десантных капсул. «Покажем им, как умирают дети империи», — прошептал он, и мостик снова наполнился движением, трескучим, раненым, ожесточенным. Корабль жил, а пока он жил, мог сопротивляться. Сам же капитан, держась за перила, медленно поднялся во весь рост, его пальцы побелели от напряжения, лицо было залито кровью, но голос, пусть и хриплый, вновь стал стальным. «Связь. Где у нас еще остались свободные отсеки? Кто жив? Кто может сражаться?» Один из выживших техников, молодой, но уже сгорбленный жизнью раб, с треснутым экраном импланта над левым глазом, быстро проверял связь в полуручном режиме, шептал мантры системы, искал живых по каналам старых межотсековых проводок. Вспышка энергии пробежала по панели, возвращалась резервная подача энергии. Экраны оживали один за другим, мерцали, трещали, но давали картинку. И тут начался настоящий ад. На главном экране появилось изображение боевого коридора 7Б. Там, где находились их охранные секции и внутренний заслон, уже вовсю шла битва. Только не та, к которой они привыкли. Так как в кадре можно было увидеть, как трое охранников, вооруженные автоматическими крупнокалиберными винтовками, стреляли на поражение. Их огонь засвечивал сенсоры, вспышки били в цель, но та не падала. Это была достаточно высокая фигура, никому не знакомых очертаний, облаченная в черный тяжело бронированный корпус с белыми контурными полосами. У этого монстра, который мог быть только штурмовым дроидом, имелось 4 мощных опорных конечности и 4 верхних, 2 из которых держали средние плазменные пушки, а 2 другие манипулировали интерфейсами прямо в воздухе, явно взламывая доступы. И все это время вокруг него мерцало сияние силовой защиты, в которой вязли все выстрелы обороняющихся. Один из напавших на корабль дроидов, резко вынырнув из-за угла, произвел серию выстрелов из пульсара, и его импульсы поразили охранника прямо в шейный сегмент брони, банально отделив голову от тела. Кровь фонтаном ударила в потолок, и обезглавленный боец просто осел под ближайшую стену. 2 других в панике открыли огонь, но дроид даже не остановился. Разворот корпуса, и от плеча отделилась конструкция, словно миниатюрная пушка, вспышка голубого пламени, и потолочная турель, установленная в дальнем конце коридора, взорвалась, не успев выпустить по попавшему в зону поражения ни одного снаряда из своей автоматической пушки.